Со скрипом, подъемный мост Хуанчжоу медленно опустился, и 3000 солдат не спеша вышли из-за пределов городской стены. Знамена с иероглифами Чжан, Занг и Чень величественно развивались над войсками армии Лубу. «Сюаньгао, на этот раз я заполучу всю славу», — сказал Чжан Ле, быстро размахивая своей двойной алебардой. «Ха, Винюань, мечтать не вредно. Что касается кавалерии, то здесь я тот, кто должен учиться у тебя, но когда дело касается пехоты, то тебе еще учиться и учиться у меня». Занг Ба также провоцировал Чжан Ле. «Я же уже просил вас не спорить. Первое место в этой битве будет моим». Чэнь Дэн также отказывался стоять в стороне. Вот только он совершенно не ожидал, что Занг Ба и Чжан Ле одновременно развернутся и закричат в один голос на него. «Молчать, сучиныш!» Это было прозвище, которым Лю Манг окрестил Чэнь Дэна. «Да пошли вы!» Чэнь Дэн также попытался скопировать любимую фразу Лю Манга. Чэнь Дэн попытался, потому что оригинальное выражение «пошел ты» на китайском и читается, как «вацао», а Чэнь Дэн сказал, что читается, как «вацао», что переводится, как «ок». Итак, получается у нас пари. Тогда, как насчет ставки в размере месячного жалования, что скажете? Чэнь Дэн уже был настолько раздражен этой парочкой, что практически забыл, чьими генералами они были и кто был его господином, которому он служил. «Хи-хи-хи, я думал, что ты не любишь тратить свои деньги, не так ли, сучиныш? С чего это вы взял? Неужели генералы струсили делать ставку?» Чэнь Дэн продолжал провоцировать Чжан Ле и Занг Ба. «Струсили, и чего это мы не должны струсить? Ты будешь тем, кто будет платить за нашу выпивку. Бугагага». Занг Ба и Чжан Ле хором рассмеялись. «Тогда по рукам». Боевой дух этой троицы аж зашкаливал. Занг Ба хотел получить славу, чтобы компенсировать свой позор, вызванный притворными поражениями. Чжан Ле просто хотел быть первым среди остальных генералов Лубу, а Чэнь Дэн хотел доказать, что он достоин того, чтобы стать одним из 8 великих генералов Лубу. Поэтому они затеяли спор между собой. На городской стене Лубу не знал, что эта троица додумалась делать ставки на этот бой, когда все трое уже были снаружи. Лубу вдруг спросил: «А где Хан Ян?» Хан Ян? Чэнь Гун на мгновение также впал в ступор. С момента, как они вошли в город Хуанчжоу, он был очень занят, поэтому Эн обратил внимание на местоположение Лю Манга. «Хан Ян блокируют другой путь для отступления», — коротко и внятно сказал Гао Шунь. «Другой путь?» — Лубу впал в ступор. Его взгляд переместился на троицу, которая так и рвалась в бой. Неожиданно подумал, что они были таким резвыми, потому что здесь не было Лю Манга. «Ура!» Чэнь Дэн еще больше поднял свой боевой дух. С момента, как он вырвался из Сяпи, чтобы присоединиться к армии Лубу, он еще ни разу не вступал в бой. Во время битвы при горе Багонг, его подразделение осталось в резерве, охраняя семью Лубу. Так что теперь Чэнь Дэн был очень возбужден. Он был конфуцианским ученым, так что был очень хорош в плетении интриг и составлении планов. Тем не менее, ему все еще было очень тяжело подавить свою кровожадность. Чэнь Дэн возбужденно поднял свое копье и сказал: «Привет, старина, все это время ты пылился в чехле, и я не поил тебя свежей кровью, но сегодня ты от души сможешь напиться вражеской крови. Сюаньгао, этот сучиныш, желает забрать мое, Чжан Ле, первое место. Ну, пускай попробует, если сможет». Чжан Ле был элитным воином Лубу, он был вице-командиром тяжелой кавалерии Бин. Хоть это и была очень завидной позицией, но по факту она не имела абсолютно никакой силы. Чжан Ле не мог командовать тяжелой кавалерией Бин, так как ему хотелось, эта кавалерия была волками, а у волков всегда был вожак, и этим вожаком был Лубу. Поэтому, пока Чжан Ле не сможет в честном поединке одолеть Лубу, они никогда не покинут Лубу. Но теперь у него появился редкий шанс заработать много славы и создать свое собственное боевое подразделение. Как он мог пропустить такую возможность мимо? 2 дня назад я столкнулся с по-настоящему ненавистной мухой, но сегодня ваш дедушка, Сюаньгао, использует вашу кровь, чтобы смыть свой гнев и раздражение. За 2-месячное жалование я смогу купить достаточно выпивки, чтобы забыть об этой мухе. Занг Ба облизал свои губы. Его навык ушу были выше, чем у Чжан Ле, так что, естественно, что он был очень уверен в себе. Наблюдая за тем, как солдаты военно-морского флота приближались все ближе, эта троица крепко сжала сове оружие и закричала: «Солдаты, слушай наш приказ, следуйте за...» Не успели они закончить свою реплику, как мгновенно впали в ступор от развернувшейся перед ними картины. Моряки Чжан Ся неожиданно раскрыли свое квадратное построение, и него вышло несколько человек. Некоторые из них были с радостными лицами, а некоторые с очень мрачными. Лю Манг, его армия должна была блокировать путь Хуан Чжуна и Хуан Ши, как он оказался среди этих моряков. Возможно ли, что Лю Манг был схвачен в качестве заложники флотом Чжан Ся? Когда жизни Лю Манга угрожала опасность, армия Лу Бу не посмела действовать опрометчиво. Глава 104. Второй шанс для захваченных генералов. Наша ставка все еще в силе? Спросил Занг Ба, сглотнув слюну и глядя на Лю Манга среди солдат Чжан Ся. Сколько он ни смотрел, Лю Манг совершенно не выглядел как заложник. Он шел в окружении трех генералов, которые шли рядом с ним, подобно правителю среди своих подчинных. Занг Ба не знал двух молодых генералов, но он быстро узнал старого ветерана Хуан Чжуна, который едва не убил его своей стрелой. Конечно, все еще в силе. Потому, что ты был первым, кто получил спровоцировал этот спор, и я, Чжан Ле, не собираюсь отдавать тебе свое месячное жалование, сказал Чжан Ле. Он также был семейным человеком, как и Лу Бу, так что его месячная зарплата полностью содержала его семью и их расходы, так что если он проиграет свою зарплату, то ему просто нечего будет есть. Тем не менее, Занг Ба быстро отменил ставку. Ваше высочество принц Шу, добро пожаловать назад. Чэнь Дэн быстро обхватил свой кулак, выказывая уважение. Где мой многоуважаемый тесть? Спросил Лю Манг, действительно чувствуя себя несколько не в своей тарелке. Сейчас его приветствовали действительно очень уважительно. Практически все вышли поприветствовать его. Помимо Гао Шуня, который остался внутри города, практически все генералы Лу Бу были здесь. «Господин находится на смотровой площадке ворот города», — ответил Чэнь Дэн, показывая на золотой силуэт, который в данный момент возвышался над городскими воротами. «Генерал Хуан, пожалуйста, слово вам», — сказал Лю Манг, обращаясь к Хуан Чжуну. «Да». Хуан Чжун кивнул и вышел вперед солдат военно-морского флота Чжан Ся. Затем он снял свою рубашку и, постелив ее перед собой, встал на колени, а затем четким и ровным голосом сказал: «Побежденный генерал Чжан Ся, Хуан Чжун С. Ган Нин, Су Фей». Оба молодых генерала также встали на колени. Вместе с войсками военно-морского флота Чжан Ся платит дань уважения генералу, который умиротворяет Восток, маркизу Вень, Лу Бу. Генерал Лу Бу грациозно сокрушил все препятствия на своем пути и в полной мере продемонстрировал нам свое величие в битве. Мы, побежденные генералы, желаем присоединиться к армии Лу Бу. Вместе с нашим военно-морским флотом, мы желаем служить под командованием господина Лу Бу. Мы просим принять нашу капитуляцию. Мы просим принять нашу капитуляцию. Господин, это... Чэнь Гун не видел того, что делали Занг Ба и компания, но он мгновенно понял, что Лю Манг совершил нечто невероятное. Этот парень не только заставил Хуан Чжуна сдаться, но даже неожиданно привел с собой 5000 моряков и еще 2 боевых офицера в придачу. «Хаэм, откройте городские ворота и позвольте им войти», — громко крикнул Лу Бу. Он, как хозяин своей армии, естественно, был рад вернуть Лю Манга назад к себе. Кроме того, солдаты Чжан Ся уже были полностью разоружены, так что он был полностью уверен в том, что Лю Манг не пострадает. Кроме старого генерала Хуан Чжуна, Лу Бу также понимал, что улов Лю Манга был невероятно большим. Ну кто мог предсказать, что этот парень сможет заполучить 5000 моряков и еще 2 боевых офицеров за один подход? В настоящее время армия Лу Бу полностью состояла из пехоты и кавалерии. Все они были наземными войсками, и никто совершенно ничего не знал о морском деле. Но с этими 5000 моряков Лу Бу станет еще сильнее, так как теперь у него появятся войска, которые смогут сражаться, как на суше, так и на воде. Так, в обычных обстоятельствах Лу Бу был бы вне себя от счастья, но в данный момент он не переставал хмуриться, потому что этот сорванец не предупредил его и заставил всю его армию думать, что на них нападал военный флот Чжан Ся, едва не создав здесь кровавую бойню. На самом деле Лу Бу действительно хотел, чтобы Лю Манг вернулся назад как можно скорее, но армия чиновников отказалась возвращаться, так как они блокировали путь отступления Хуан Ши. И сделав это, Лю Манг в одиночку сумел заполучить военно-морские подразделения Чжан Ся. Он приказал им погрузиться на свои корабли и отправиться в город Хуанчжоу. Несмотря на то, что эти 5000 моряков сдались, Армия Лубу не спешила принимать их с распростертыми объятиями. Таким образом, для них поставили большую палатку за пределами города. Вскоре после этого армия чиновников также вернулась. В административном офисе города Хуанчжоу, Люманг привел Хуанчжуна, Ганнина и Суфе внутрь, чтобы они подождали прибытия Лубу. Вам интересно, как именно Люманг сумел заполучить сразу Хуанчжуна, Ганнина и Суфе? Ну, за это достижение он должен поблагодарить Хуанши. Ранее армия чиновников наткнулась на Хуанчжуна и группой телохранителей Хуанши. Дабы получить вести о своем сыне, Хуанчжун был готов защищать Хуанши до самого конца. Так, он приказал Хуанши и его телохранителям идти вперед, а сам остался защищать его отступление. Хуанчжун никогда прежде не видел таких военных формирований, как армия чиновников. Она состояла из фаланги в центре и отрядом кавалерии из 100 человек по флангам. Из-за подобного построения, группа телохранителей неожиданно понесла очень большие потери, один за другим умирая в руках этой армии. С такими потерями, Хуанчжуну было очень тяжело организовать бегство Хуанши. Люманг быстро догнал беглецов со своими телохранителями. Из 200 человек охраны на тот момент осталось всего несколько человек, которые были вынуждены столкнуться со 100 кавалеристами Люманга. Тогда Хуанчжун быстро пустил в ход свой длинный лук, дабы создать шанс для прорыва Хуанши. Он решил захватить лидера этой боевой фаланги, так что он быстро нацелился на его лошадь, так как он знал, что доспехи Люманга были сделаны из того же материала, что и у Лубу, но если он выстрелит в лошадь, то это заставит того упасть на землю, и тогда он сможет схватить его и использовать в качестве заложника. Но как только он захотел выстрелить, неожиданно из-за спины Люманга вылетела стрела, направленная в Хуанчжуна. Тем, кто выпустил эту стрелу, был молодой тихий, красивый и худощавый юноша. Это был никто иной, как Хуан Сюй, сын Хуанчжуна. Когда Хуанчжун увидел своего сына живым и невредимым, естественно, он сразу же потерял какой-либо интерес к дальнейшей защите Хуанши. Он быстро бросил свой лук, чтобы сдаться. Но цель Люманга и его армии чиновников также заключалась в том, чтобы схватить Хуанши. Когда армия Чжанся обнаружила, что Хуанчжун сдался Люмангу, Суфи и Ганнин, желая спасти Хуанши, попросили его сдаться Люмангу. Но тот отказался сдаваться и даже убил несколько солдат своего флота поблизости, попутно оскорбляя Суфи и Ганнина, называя их безродными собаками и ублюдками, а также угрожая им наказанием, после того, как он доложит об этом всем Хуанцу. Ганнин, который изначально был не очень высокого мнения о Хуанши, в конечном итоге больше не смог подавлять свой гнев и стал избивать Хуанши до тех пор, пока он не вырвал свой обет и не бросил свое оружие. Таким образом, Люманг сумел заполучить сразу трех великих генералов – Хуанчжуна, Ганнина и Суфея. Подобный поворот событий так сильно удивил Люманга, что от удивления он довольно долго не мог закрыть свой рот. После этого в главный офис вошел Лубу вместе со всеми своими гражданскими и военными советниками. Хуан Ханшен, Ган Синба, Сузима. Лубу поприветствовал каждого по очереди. Он специально пропустил Люманга, так как хотел наказать Люманга за то, что тот не предупредил его. Пускай немного почувствует стыда. «Какими навыками вы владеете?» — спросил Лубу Суфея. Лубу лично проверил навыки Хуанчжуна. Его сила была сопоставима с силой Лубу, а также он весьма умело командовал войсками. Это был воистину храбрый генерал и отличный командир. Подобный тип людей встречался крайне редко, так что Лубу уже полностью доверял ему. Но что касалось Гуаннина и Суфея, то он совершенно ничего не знал о них. «Ну, мои навыки не очень велики. Я разбираюсь в оружии и могу обучать солдат. Особенно я преуспел в подготовке военно-морских сил», — скромно сказал Суфей о своих навыках. «Эксперт войны на воде, да». Лубу также видел, что Суфей был не тем человеком, который мог похвастаться большой силой. Его сила даже не дотягивала до уровня генерала второго ранга, но его талант заключался в умении командовать и обучать войска, чтобы было очень похоже на навыки Гаошуня. «А что насчет тебя, Гансинба?» — спросил Лубу. По сравнению с Суфеем, Ганнин был более горд и высокомерен, так он усмехнулся и сказал: «Я могу командовать любыми войсками. Дай мне 3000 кавалерий, я смогу уничтожить провинции Цзинич Жандон для вас. Дайте мне 10000 моряков, и я покорю все моря для вас. Дайте мне 30000 пехоты, и я открою для вас новые земли». Ганнин говорил это с гордостью и полной уверенностью в своих силах. Пока ему могли дать нужное количество войск, будь то земля, суша или неизведанные земли, он мог завоевать их все для своего господина. Вот насколько полезен он, Ганнин, был. Синба, не веди себя так нагло. Суфий быстро потянул Ганнина назад. Они были капитулировавшими генералами, а не почетными гостями, поэтому они не должны были вести себя так высокомерно. Если Лубу что-то не понравится, то они определенно умрут. Ха, ладно. Значит, нагло, да. Слова Ганнина мгновенно задели Зангба, который обладал таким же характером, как и Ганнин. Когда это побежденные генералы стали разговаривать таким надменным тоном. Все верно, я побежденный генерал, но, по крайней мере, я никогда не проигрывал такому мусору, как Сюйчжи. Ганнин отказывался признавать, что он чем-то уступал здесь присутствующим, так что он с вызовом ответил Зангба. Ах ты, Зангба сильно рассердился, так как Ганнин явно нарывался на неприятности, сказав нечто подобное. Господин, мой младший брат Синба очень прямолинейный человек, но он хороший человек, поэтому, пожалуйста, господин, простите его. Суфий действительно не ожидал, что Ганнин внезапно начнет оскорблять людей Лубу. Они предали Хуансу, поэтому они больше не могли вернуться в Чжанся, а если они еще оскорбят и Лубу, то это станет их концом. Простить? Лубу улыбнулся. Какое преступление он совершил? Лубу махнул рукой, приказывая Зангба сесть на место. Ему нравились люди подобного характера. Они не боялись, что их господин будет слишком жесток. То, чего они боялись, так это, что их способности не будут использоваться в полной мере. В прошлом Зангба также был очень жестким. Когда Тао Цань и Лю Бей правили провинцией Сюй, он смог построить свое собственное государство внутри Лангюя. Но когда он столкнулся с Лубу, то стал очень преданным и послушным. Ганнин также был крайне гордым человеком. Лубу видел, что он обладал довольно внушительной силой и уже практически достиг уровня суперкласса. Его боевые навыки были выше, чем у Чжан Ля, и в данный момент он был на одном уровне силы с Зангба. Он был генералом первого ранга. Если Ганнин мог так высокомерно хвастаться, то его талант определенно был не хуже, чем старших генералов. Хуансу действительно был слеп, не используя этот талант, дав ему лишь должность генерал-лейтенанта. «Я не могу дать тебе 3000 кавалерии и 10 тысяч моряков, как и 30 тысяч пехоты. Хи-хи-хи, вся моя армия на данный момент насчитывает всего 30 000 солдат». Чем больше говорил Лубу, тем больше в душе расстраивался Ганнин. Было ли ошибкой предавать Хуансу и уходить к Лубу? Неужели нет достаточно мудрого господина, который пожелал бы использовать мои, Ганнина, таланты? Но, Лубу быстро добавил, я могу дать тебе возможность возглавить дивизию. Что? Ганнин, который уже полностью уныл, неожиданно снова вернулся к жизни. Радость после печали. Его глаза снова ожили. Он слишком долго был просто наемником и генерал-лейтенантом. Хотя Суфий действительно заботился о нем, он все еще не мог командовать своим собственным подразделением и никак не мог проявиться свои собственные способности. Но сейчас Лубу заявил, что он может возглавить свою собственную дивизию. Теперь он был готов полностью служить Лубу. «Спасибо, господин, большое спасибо, господин». Ганнин говорил эти слова, не переставая заикаться, но его нельзя было винить за это. Если считать Лубу, то это был уже 4 его господин. Первым был Лю Бяо. В то время Ганнин просто покинул свою пиратскую жизнь, но из-за его прошлого, Лю Бяо никогда полностью не доверял ему и никогда не поручал важных задач. После того, как Ганнин покинул Лю Бяо, он поступил на службу к Лю Чжану, надеясь, что теперь-то он нашел мудрого господина. В конечном итоге, когда кто-то меняет работу, то она должна быть как минимум лучше то, что было раньше, не так ли? Но кто знал, что Лю Чжан оказался таким же, как и Лю Бяо, и совершенно не умел оценивать таланты людей. Он вообще определил Ганнана в страже какого-то мелкого командира. В результате, когда Лю Бяо и Лю Чжан столкнулись друг с другом, Ганнин снова присоединился к Лю Бяо. Но из-за того, что Ганнин уже однажды ушел от него, Лю Бяо просто отправил его в Чжанся. Хуансу из Чжанся оказался крайне подозрительной личностью, да еще и ученым-моралистом, так что для Ганнина стало просто невозможно здесь возглавить сколь-нибудь серьезную должность. Но его нынешний господин Лубу, который только увидел его, неожиданно готов дать ему в командование целую дивизию. Как подобный поворот событий мог не обрадовать Ганнина? Не благодари меня, благодари Хан Яна. Он был тем, кто настоятельно рекомендовал тебя. Лубу быстро упомянул Лю Манга. Если бы не рекомендация Люманга, Лубу, скорее всего, никогда бы не рискнул возложить на Ганни настолько большую ответственность. Для него генерал-лейтенант ничего не стоил, даже если его сила почти достигла уровня суперкласса. Спасибо, спасибо, спасибо большое. Ганнин стал искренне благодарить Люманг, тем самым сильно смутив его. Ганнин был одним из величайших генералов Чжандона. Он был тем, кто мог сражаться с Лю Гуаньчжаном. Если кто-то не хотел использовать его, то это было подобно тому, как метать жемчуг перед свиньями. Глава 105. Начало кампании. Могучий тигр против маленького завоевателя. Великое начало Люманга и Лубу. Итак, были новые войска и генералы были полностью интегрированы в армию Лубу. Лубу не забыл никого, включая Ганнина. Одним из главных принципов Лубу было никогда не подозревая своих людей. В прошлом, Вэй Сюй и Сун Сянь смогли предать его, так как Лубу, несмотря на множество предупреждений, свято придерживался своих принципов. Так, действия Лубу сделали Ганнина и компанию искренне благодарными ему. Поражение армии Чжанся и оккупация города Хуанчжоу были лишь первым, небольшим шагом. Дальше предстояла самая важная и тяжелая часть. Лубу нужно было договориться с Лю Бя и Хуан Су о том, чтобы они пропустили его через свои земли без происшествий. Хоть эта битва была вызвана тем, что Сан Цэ подставил его и использовал в своих интересах, Лубу также рассматривал эти события, как тренировку для своей армии, а также предупреждение для Лю Бя и его провинции Цзинь. Так, он мог заставить Лю Бая быть осторожным и выслушать его просьбу, не действуя опрометчиво. Лубу стал лагерем в городе Хуанчжоу. Он не стал нападать на командование Вучина и продолжать наступление на Чжанся. Это был сигнал для Хуан Су, что он не хотел ввязываться в бой до смерти с Хуан Су. В качестве связующего моста выступал Хуан Ши, который на данный момент был в руках Лубу. С Хуан Ши в руках, Лубу считал, что Хуан Су позволит его армии пересечь Чжанся. В конечном итоге, Хуан Ши был его старшим сыном и тот не мог просто проигнорировать безопасность Хуан Ши. Таким образом, он определенно предоставит Лубу возможность пересечь его земли. Как только они пересекут Чжанся, настанет твердая почва, которая являлась родной стихией Лубу. И вот, прямо перед тем, как Лубу собрался отправить гонца к Хуансу, в их лагерь прибыло знакомое лицо с небольшим количеством войск в качестве охраны. Все верно, Сан Цэ послал гонца к Лубу, как только новость о его победе распространилась по округе. «Думаю, что вы не забыли меня с нашей последней встречи, маркиз Вэнь. Господин в городе Ванчин скучает по вам, поэтому он попросил меня навестить вас». Тем, кто пришел к Лубу, был Чэнь Дуан, которого Люманг опустил во время банкета до состояния, когда ему захотелось рвать кровью. Главным коньком Чэнь Дуна были переговоры. Бафу действительно очень заботится об этом дяде. Бу очень тронут его заботой. Хоть Лубу и недолюбливал Чэнь Дуана, но все еще встречал его с улыбкой. Они сели в зале за столом, который быстро накрыли едой и вином. «Маркиз Вэнь слишком добр к господину. Маркиз Вэнь, я прибыл сюда, чтобы обсудить с вами 4 вопроса. Первым вопросом является то, что я прошу маркиза Вэнь передать мне одного человека». Чэнь Дуань перешел сразу к делу. «Передать человека, и кого же?» – уточнил Лубу. «Старшего сына Хуан Су, Хуан Ши», – быстро ответил Чэнь Дуань. «Хуан Ши?» – переспросил Лубу, при этом полностью сохраняя свое самообладание. Разведка Сан Цэ и правда была хороша. Он только-только захватил Хуан Ши, а тот уже знал об этом. «Могу я знать, зачем именно твоему господину Хуан Ши?» «Хуан Су убил моего старого господина, поэтому этот долг должен быть погашен его сыном. Господин хочет использовать его голову в качестве нашего знамени. Хуан Су убил Сан Чжана, поэтому клан Сан и клан Хуан стали непримиримыми врагами». Второй вопрос. Лубу запросил второй вопрос, не дав никакого конкретного ответа на первый вопрос. «Второй вопрос – это, конечно, просьба моего господина стать его союзником», – сказал Чэнь Дуан после того, как выпил свое вино. «Сформировать альянс, хоть твой господин и называет меня дядей, мы не настолько близки, чтобы желать сформировать союз с ним. Маркиз Вэнь, почему вы противитесь? Вы ведь и так в курсе положения дел, не так ли? Вы желаете отправиться в Синьюэ, но для этого вам необходимо пересечь Чжанся. Но затеяв бой с войсками Чжанся, маркиз Вэнь полностью поссорился в Хуансу, а оскорбление Хуансу фактически является оскорблением всей провинции Цзинь. Что значит, что теперь вся провинция Цзинь ваш враг, а значит Хуан Су не позволит вам пройти через Чжанся, и даже Хуан Су позволит вам пройти, любя не пропустит вас дальше. Синь Юй больше не является моей целью, теперь я собираюсь отправиться на север. Хо, в обход, Чэнь Дуран презрительно улыбнулся. Неужели у маркиза Вэнь достаточное количество провизии для обхода? Если вы пойдете обход через север, то вам придется столкнуться с Юань Ша и Каакао, а ваши отношения с этими двумя и так уже очень плохие. То есть, ты хочешь сказать, что единственным вариантом для меня остается заключить альянс с твоим господином, верно? Верно, Чэнь Дуран кивнул своей головой. Союз с моим господином даст вам только преимущество. Наш флот непобедим на воде, но наземные войска маркиза Вэнь сильнейшие на во всей стране. Если мы объединим наши силы, то Хуан Су станет пустым местом для нас. Господин также сказал, что если мы одолеем Хуан Су, то он оставит вам Чжанся в качестве вашей домашней базы. Ведь, в конечном итоге, маркиз Вэнь сделал очень большой вклад в падение Чжанся. Сан Цэ действительно предложил очень жирный кусок пирога. Кроме того, то, что сказал Чэнь Дуран, было правдой. В данный момент боевой потенциал Лу Бу в морском бою равен нулю. Однако на земле он является непобедимым богом войны. Поодиночке Лу Бу и Сан Цэ не представляли для провинции Цзинь абсолютно никакой угрозы. Флот Сан Цэ был элитой среди военно-морских сил, но в наземном бою против пехоты провинции Цзинь они будут полностью бесполезны и с точностью да наоборот все обстояло с армией Лу Бу. Но если они объединят свои силы, то захват Чжанся не станет проблемой. А дальше, если Лу Бу решит продолжить свой путь, то флот Сан Цэ будет охранять его до самого Синь Юя. Если же он решит остаться в Чжанся, то Сан Цэ лично передаст ему управление этими землями. Это воистину был очень лакомый кусок пирога. У любого альянса должен быть глава. Допустим, я согласен сформировать альянс, кто станет его лидером? Конечно, мой господин, небрежно ответил Чэнь Дуан. Хо, твой господин хочет стать главой альянса? На губах Лу Бу образовалась презрительная улыбка. Сан Цэ подставил и использовал его, естественно, что он чувствовал себя крайне нехорошо, а теперь он предлагает сформировать альянс, рассыпаясь в комплиментах и лести, рассказывая ему о том, сколько преимуществ он от этого получит. Эти слова подобно гвоздю пронзили слух Лу Бу. Было очевидно, что Сан Цэ просто хотел поглотить его армию, прикрываясь добрыми словами. Эти шутки зашли уже очень далеко. Неужели Сан Цэ и правда думает, что он, Лу Бу, мягкий и пушистый человек, которым можно вертеть, как пожелаешь? Третий вопрос. Лу Бу сказал Чэнь Дуану продолжать, после того, как выпил бокал вина. Третий вопрос. Чэнь Дуан неожиданно сделал странный жест, так как в его сознании всплыл образ одного человека, которого он ненавидел больше всего на свете. Человека, который заставил его и Цинь Суна заболеть прямо на свадьбу их господина. Господин желает породниться через брак с генералом Лу. Предложение брака. Господин долго восхищался красотой мисс Лу. Если обе стороны свяжут себя узами брака, это будет просто замечательно. Можно сказать, что наш Чжандон станет одной большой семьей вместе с генералом Лу. Чэнь Дуран говорил с радостным выражением на лице, но его тон был очень холодным. Моя дочь уже помолвлена с его высочеством, принцем Шу, и у Бу больше нет еще одной дочери, сказал Лу Бу. Бугага, маркиз Вэнь изволит шутить со мной, ваш так называемый принц Шу, не более чем титул, который ему присвоил Каакао. Вы действительно воспринимаете это всерьез? Чэнь Дуран действительно от всей души ненавидел Лю Манга. Тогда Лу Бу холодно и спокойно сказал: даже не смейте поднимать вопрос о браке снова, в противном случае, ты познаешь мой гнев. Чэнь Дуран не сильно заморачивался насчет этого вопроса о браке, так как фактически этот вопрос он придумал сам, дабы отомстить Лю Мангу за унижение в Ванчине. Твой господин уже женился, он пил вместе с Бу на своей свадьбе. Так, у него уже есть законная жена. Когда лорд Ца выдавал свою дочь за Сан Цэ, он потребовал от него, чтобы она стала его законной женой, так что тот не посмел отказать просьбе великого ученого. Все верно, у него уже есть законная жена. Так мы можем лишь предложить мисс Лу титул сестры жены. Чэнь Дуран даже не думал выказывать какого-либо уважения и с вызовом смотрел на Лу Бу. Можно было четко увидеть, как высоко он ценил Лу Бу лишь по одному этому предложению. Четвертый вопрос. Внешне Лу Бу сохранял абсолютное спокойствие, но его глаза пристально уставились на Чэнь Дуане. Четвертый вопрос. Маркиз Вэнь, «Генерал Лубу, я слышал, что Юань Шу перед своей смертью передал вам императорскую печать, и я требую, чтобы генерал Лу вернул ее законному владельцу, моему господину». Бокал в руке Лубу полностью разрушился. Он не смог сдержать свою силу, так что просто раздавил свой бокал. Откуда Чэнь Дуран знал про печать? «Итак, если маркиз Вэнь согласен удовлетворить 4 наших вопроса, мы сразу же станем одной большой и счастливой семьей. Я отклоняю все эти требования», — сказал Лубу, отложив сломанный бокал. «Что это значит, маркиз Вэнь?» Чэнь Дуран мгновенно нахмурился. «Ты что, оглох?» «Я сказал нет. Во-первых, почему я отказываюсь передать вам Хуанши? Ваш господин подставил и использовал меня, что уже само по себе ужасный поступок. Во-вторых, формирование альянса невозможно, потому что Сан Цэ совершенно меня не уважает. Когда кто-то предлагает альянс, он должен лично прибыть к стороне, с которой желает заключить альянс, но вместо этого он прислал тебя, просто свою шестерку, вести переговоры со мной. Что это еще значит? А, в-третьих, за кого вы принимаете меня, Лубу, слуга, который предлагает свою дочь своему господину? Сделать мою дочь наложницей? Да вы вообще ни во что не ставите этого, Лубу. И в-четвертых, у меня нет императорской печати, и даже если бы она у меня была, я вернул бы ее непосредственно ее законному владельцу, его высочеству, императору Сянь. С какой это стати твой господин стал хозяином печати? Вернуть ее законному владельцу? Ты что, возомнил, что твой господин это император? Презрительно сказал Лубу. Лу Фэнсянь, позволь мне объяснить одну вещь. Чэнь Дуран неожиданно резко встал со своего места и даже перестал называть Лубу маркизом Вэнь. И что же это? Хватит позориться. Чэнь Дуран стал более грубым. Ты, бродячая псина, господин снизошел до того, что предложил тебе сформировать альянс с ним. Это уже большая честь для тебя. Ты реально мнишь себя кем-то великим. Бродячая псина, цвет лица Лубу также изменился. Чэнь Дуран, я уважаю твоего господина, поэтому я больше не буду спорить с тобой, но тебе лучше прямо сейчас покинуть это место и вернуться в Чжандон. Исчезни с глаз моих долой, Бугага, Лубу, маркиз Вэнь. Лишь потому, что твой официальный титул довольно высокий, ты возомнил и себя великой личностью. Ты реально думаешь, что я не знаю, о чем ты думаешь? Ты хочешь договориться с Хуанцу, используя Хуанши? Мечтай дальше. Ты реально думаешь, что поглощение генералов и войск Хуанцу заставит его дать тебе пропуск? Мечтать не вредно. Кстати, я совсем забыл сказать, что пока ты сражался с Хуан Чжуном, господин также напал на Сан Чжанкоу. Таким образом, даже если ты пройдешь через Чжанся, дальше мой господин перекроет тебе путь. Помечтай еще о своем обходе через север. Чего? Сан Цэ захватил Сан Чжанкоу. Лубу был сильно шокирован. Все произошло довольно быстро. Сан Цэ действительно все идеально рассчитал. Как только Лубу напал на Хуан Чжоу, он также сделал свой ход. Таким образом, они одновременно завоевали новую территорию. Если Сан Цэ заблокирует их в Сан Чжанкоу, то Лубу будет очень тяжело прорваться через него, так как морской бой не был сильной стороной его армии. Что, уже дрожишь от страха? Все 4 условия должны быть выполнены сегодня же. Господин даже предложил тебе заключить брак. Это явное доказательство, что он очень высоко ценит тебя. Чертов раб 3 фамилий. Чэнь Дуран говорил все более и более агрессивно. Он даже посмел использовать проклятое прозвище Лубу. Бугага. Лубу рассмеялся, вставая со своего места. Чэнь Дуран, ты реально думаешь, что я не посмею убить тебя? Убить меня, Бугага? Ты хочешь убить меня, Лубу? Чэнь Дуран презрительно рассмеялся перед Лубу. Это эпоха военачальников. Есть Каакаа, Юаньшаа, господин, Любяа и Лючжан. Ты оскорбил 3 из них. Если ты убьешь меня сейчас, у тебя больше не останется безопасного места в этом мире, куда бы ты смог пойти, заявил Чэнь Дуран, перебирая факты. Это была правда. Каакаа хотел смерти Лубу, потому что он боялся его. Юаньшаа также сильно ненавидел Лубу. Он даже однажды окружил его, чтобы убить. Хоть Лубу умышленно и не оскорблял Любяа, но все равно сделал это. Теперь, если он еще оскорбит и Сан Цэ, то он действительно окажется в ловушке, в которую сам себя и загонит. Хаем оскорбил лишь 3, да, не спеша пробормотал Лубу. Что, тогда я добавлю в список еще одного. Лубу схватился за шею Чэнь Дуана и с силой сжал ее. Лубу, ты смеешь? Чэнь Дуан изо всех сил попытался освободить свою шею, но это было бесполезно. Руки Лубу были подобны тискам, когда они за что-то хватались, то их уже было практически невозможно разжать. Чэнь Дуан, план твоего господина действительно был хорошо. Использовать меня, чтобы убить Хуан Су и Любяа. Вот только он упустил из виду одну вещь, что если неосторожно обращаться с обоюдоострым клинком, то можно умереть и самому. Ты. Чэнь Дуан прекратил свое сопротивление и медленно закрыл свои глаза. Стража, уберите этот мусор отсюда. Лубу просто вытер свои руки об ткань. Он использовал слишком много силы, так что он раздавил адамовое яблоко Чэнь Дуана раньше, чем задушил его. Это. Чэнь Гун только вошел в палатку и не понимал, что происходит. Господин, что произошло? Озадаченно он посмотрел на Лубу. Я убил его, небрежно сказал Лубу. Чэнь Дуань был подчиненным Сан Цэ. Теперь Лубу нажил себе очень много врагов. Напав на Хуан Чжоу, он настроил против себя Хуан Су и Любяа. Битва за провинцию Сю сделала его заклятым врагом Каа Каа, в то время, как его проделки в Хэбэй очень разозлили Юань Шаа. И теперь этот список пополнил еще и Сан Цэ. А это значит, что армия Лубу стала главным врагом нации 1. Гон Тэй, я передумал. Лубу уже закончил вытирать руку и, продолжая пить вино, сказал, мы больше не идем на Синьюэ или Ханчжун. Господин, что ты такое говоришь? Не идти в Синьюэ или Ханчжун? Если это так, то они отклонятся очень сильно от своего первоначального плана. Изначально они хотели направиться в Синьюэ, а оттуда в Ханчжун. Там были очень плодородные земли и легко было защищаться. Кроме того, эти земли находились далеко от хаоса войны. Они могли бы там зарабатывать себе на жизнь и наращивать силы, попутно наблюдая за развитием политической ситуации в мире. Но неожиданно Лубу полностью отменил все их планы. «Господин, мы не должны отклоняться от нашего изначального плана», Чэнь Гун быстро возразил Лубу. «Гон Тэй, я принял решение, если я хочу сражаться за мировое господство, то мне необходимо место не такое, как Ханчжун. Кроме того, Санчжанкоу в данный момент был захвачен Сан Цэ». «Чего? Армия Сан Цэ захватила Санчжанкоу. Разве военный флот Чжанся насчитывал не 10 тысяч солдат? Как они так быстро проиграли ему?» «То, чего Чэнь Гун не знал, так это то, что в Санчжанкоу осталось всего 5 тысяч моряков, поскольку оставшиеся 5 тысяч были отправлены на защиту городу Хуанчжоу во главе с Ган Нином и Суфеем. Сегодня я убил Чэнь Дуана, так что пересечение Чжанся – это тупик». Лубу стал врагом, как Хуан Су, так и Сан Цэ. «Поскольку преодолеть Чжанся невозможно, мы отправимся обратно в Лучжан и захватим город Ванчин», — сказал Лубу. Это был его ответ Сан Цэ. Раз тот не позволил ему пройти через Чжанся, то так тому и быть, он просто отправится в Лучжан и захватит его. «Я пойду в Чжандон». «Четыре условия?» «Да, Бугага. Вы реально решили, что Бу будет вести себя, как послушный ребенок?» «Лучжан, город Ванчин. Разве это не база Сан Цэ?» «С древних времен люди говорили, что Чжандон просто наводнен гениями, если вы захватите это место, то сможете править всей нацией». Вот что сказал Сянь Ю с западного Чу. Так Лубу решил, что сегодня, наконец, проверит, насколько хорош этот Чжандон. Но, Чэнь Гун хотел сказать, что если сравнить Чжандон и Ханчжун, то Ханчжун был всего лишь небольшим регионом, которым правит ручная шавка, Чжан Лу. У этого человека не было абсолютно никаких амбиций и просто хотел сохранить наследие, которое досталось ему от его предка. А его подчиненные были очень покладистыми людьми. Но Сан Цэ из Чжандона был очень амбициозным. Он действительно был достоин звания маленького завоевателя Чжандона. Если Лубу был могучим тигром, который был королем на земле, то Сан Цэ был великим драконом, который был правителем семи морей. Если эти двое столкнутся между собой, это определенно спровоцирует огромную битву. «Ты боишься этого маленького завоевателя, Гон Тэй?» – спросил Лубу, глотая свое вино. «Боится? Как он может бояться этого ребенка?» Несколько лет назад Лубу напал на провинцию Ян из Пуина. В то время Каа Каа был намного сильнее, чем Сан Цэ на данный момент. В то время Чэнь Гун был тем, кто бросил вызов Каа Каа и практически убил его. Если бы он боялся, то хрен бы он был здесь в данный момент. «Ха, я не боюсь». Чэнь Гун взял винный кувшин и выпил прямо из него. Он неожиданно понял, что слова Лубу были верны. В этой стране, если кто-то хотел сразиться за мировую власть, Ханчжун был не единственным местом для этого. Если они захватят Чжандон и его реки, то они вполне смогут достичь мирового господства. По сути, заняв Чжандон, они могут пойти по пути императора. Кроме того, население Чжандона намного больше, чем в Ханчжуне, который расположен посреди провинции Сичуань. Там много густых лесов, так что население не очень большое. Тогда Лубу похлопал Чэньгуна по плечу и сказал: «Бугага, вот это Чэньгун, которого я знаю». Глава 106. Разграбление Чжанся Санце. Внутри Санчжанхау, в главном лагере, Санце разбирал сообщения, доставленные разведкой. Изучая их, он был очень задумчивым. «Бафу, что-то случилось?» Чжоу снял свой шлем. Минуту назад он осматривал главный лагерь. Главной причиной того, что войска Санце могли в любой момент выдвинуться в бой, заключалось в том, что Чжоу лично инспектировал войска, тем самым сильно ускоряя налаживание связи между солдатами и генералами. Подобные достижения действительно были исключительной заслугой Чжоу. Как только они оккупировали Санчжаухау, генералы Цзинь вместе с Вучином сдадутся им через несколько дней. Как только командир Вучан сдастся, город Сикоу также сразу же капитулирует. Учитывая все это, весь Чжанся уже был в руках Санце. Текущее состояние города Сикоу было крайне бедственным, и такой успех был возможен лишь благодаря маркизу Вень, Лубу. Именно его Санце должен был благодарить за их успех. Старшие генералы Хуан Су, Хуан Чжун, Су Фи и Ган Нин были именно теми, кто был в состоянии противостоять флоту Чжандона. Но в данный момент все они были переброшены в город Хуанчжоу Хуансу. С падением города Хуанчжоу боевой дух армии Чжанся упал ниже уровня плинтуса. Изначально Санчжанкоу имел 10 тысяч военно-морской флот, но 5 тысяч из них были переброшены в Хуанчжоу и в настоящее время были поглощены армией Лубу, став основой его флота. Оставшиеся 5 тысяч моряков остались под командованием какого-то тупого командира. В результате Чжоу без проблем выиграл эту битву. «Ты называешь маркиза Вень дяди? Это же не просто так, верно, Бафу? Я прав, как и всегда, не так ли?» — подшутил Чжоу. «После того, как ваш достопочтенный дядя сформирует альянс с нами, его 5 тысяч тяжелой кавалерии Бин станут твоим острым клинком. Бугага, сформируем альянс, Ганчжин, мы вляпались по самые помидоры». Санце с горечью улыбнулся. Он хотел заполучить 5 тысяч тяжелую кавалерию Бин, разрушителей построения и армию чиновников. Эти подразделения заставляли Санце истекать слюнями от зависти. Но мечтать заполучить их и заполучить их было совершенно разными вещами. «Вот, посмотри сам». Когда Чжоу начал колебаться, Санце быстро передал ему свои бумаги. Когда он раскрыл документы, то сначала нахмурился, а затем и вовсе рассердился. Лубу убил Чэньдуана, он действительно убил его. Чжоу не мог поверить своим глазам. Неужели этот Лубу совершенно не заботится о своей жизни? Он обидел Хуансу, после чего Санце под предлогом того, что он был союзником Лубу, быстро атаковал и оккупировал Санчжанхау, дабы запугать город Сикоу. Сегодня армия Санце сорвала большой куш, и половина их удачи была именно заслуга Лубу. Так можно было смело утверждать, что Хуан Су ненавидел теперь Лубу до мозга костей. Так, Санце отправил Чэньдуана к Лубу, чтобы заставить его вступить в альянс с ним. Если Лубу был хоть немного не дурак, он бы определенно согласился бы на этот альянс, даже если для него самого это было не очень удобно. А как только Санце и Лубу объединились бы, то у Чжанся начались бы большие проблемы. А после того, как Чжанся была бы завоевана, Санце на выбор предложил бы Лубу два варианта: уйти или остаться. Но кто бы мог подумать, что Лубу на самом деле убьет Чэньдуана? Это было равносильно плевку в лицо армии Санце. Какую выгоду мог получить Лубу, поссорившись с Хуансу и Санце одновременно? Санчжанкоу находился в руках Санце. Армия Лубу была королем в наземных битвах, но на воде их боевой потенциал был равен нулю. Заняв Санчжанкоу, Санце фактически блокировал все пути отступления для армии Лубу. «Мы послали Чэньдуана заставить Лубу вступить в союз с нами, но это было равносильно тому, что попытаться угрожать свирепому тигру. Чэньдуан не только не смог договориться с ним и заставил его обнажить свои клыки». Документ упал на стол Санце, так как он уже полностью был в курсе случившихся событий. Когда Чэньдуан добрался до армии Лубу, он выдвинул им четыре условия. Первое – это передать им Хуанши, второе – сформировать альянс с Санце, третье – выдать дочь Лубу в качестве наложницы Санце и четвертое – передать императорскую печать Санце. Но Санце четко помнил, что выдвигал только первые два условия. Хуанши нужен был ему, чтобы помешать Лубу отправиться в Синьюэ, так как передача Хуан Ши Сан Цэ сделала бы Лу Бук кровным врагом Хуан Су, а следовательно и всей провинции Цзинь. Второй пункт, заключение альянса, был важен потому, что кроме Чжанся была еще провинция Цзинь, которую нельзя было недооценивать. Хоть Лю Бяо был человеком, который фактически заботился только о сохранении своего наследства, его правление сделало провинцию Цзинь самой богатой провинцией среди всех 9 провинций Китая, так что даже в эти смутные времена, в этой провинции все также сохранялся мир. Из-за хаоса войны, который царил на землях Китая, все простые люди, ученые и мастера искали убежища в провинции Цзинь. Если бы Лю Бяо и его семья не прилагали всех усилий, чтобы сохранить богатство своей провинции, то все эти люди, возможно, до сего дня пребывали бы в состоянии неопределенности. С захватом Чжанся, провинция Цзинь определенно основательно подготовится для отражения вражеского нападения. Именно поэтому Сан Цэ хотел, чтобы армия Лу Бу присоединилась к нему в этот решающий момент. Что касалось третьего пункта, брака Сан Цэ и Лу Лин Ци, то Сан Цэ мог лишь печально покачать своей головой и горько улыбнуться. Он проклинал себя за то, что отправил на переговоры Чэнь Дуана. Он ни за что не должен был этого делать. Чэнь Дуан был отличным переговорщиком, но его характер оставлял желать лучшего. С учетом того, что Лю Манг практически довел его до состояния, когда он начал рвать кровью от гнева и стал посмешищем всего Чжандона, несложно было догадаться, как все могло бы обернуться. Следовательно, можно было смело утверждать, что третий пункт Чэнь Дуан добавил самовольно исключительно ради мести Лю Мангу. Позволить дочери Лу Бу стать сестрой жены, наложницей, Чэнь Дуан со всем умом тронулся. Более того, он еще и проигнорировал тот факт, что дочь Лу Бу уже была сосватана за принца Шу, Лю Манга. Если бы Лу Бу согласился на это условие, то это значило бы, что он совершенно себя не уважает. В глазах общества он стал бы человеком, который был готов пожертвовать всем ради богатства. Что касалось 4 пункта, то Сан Цэ лишь узнал, что после смерти Юань Шу императорская печать просто исчезла. Но тут был один момент. После смерти Юань Шу, в армию Лу Бу неожиданно прибыл главный его советник, Ян Хон. Так, Сан Цэ заподозрил, что именно у Ян Хона была императорская печать. Но это были лишь подозрения, без каких-либо веских доказательств. Тем не менее Чэнь Дуан фактически затребовал ее у Лу Бу. И наконец, он даже осмелился угрожать Лу Бу. Кем был Лу Бу? Он был могучим тигром. Если кто-то осмеливался угрожать этому тигру, он просто сам искал своей смерти. Так, можно было смело сказать, что смерть Чэнь Дуана была полностью заслуженной. Тогда Чжоу Ю быстро сказал: «Бафу, немедленно отправь кого-нибудь к своему многоуважаемому дяде, чтобы разъяснить все наши намерения». Хоть Чэнь Дуан был одним из 5 главных советников Сан Цэ, он также был один из главных государственных деятелей Чжандона, поэтому его можно было смело рассматривать как официального представителя армии Сан Цэ и их планов. «Угу», — согласно кивнул Сан Цэ. Армия Лу Бу была жизненно важна для его планов, так как Сан Цэ хотел не только Чжанся, но и всю провинцию Цзинь. Доклад. В этот момент в палатку быстро вбежал посланник. Доклад, господин, срочное донесение из Чжандона. Срочное донесение, быстрее, давай его сюда. Чжоу Ю и Сан Цэ был сильно удивлены. Срочный доклад из Чжандона. Чжандон находился между 4 провинций, в которые входили провинции Янь, Цю, Ю и Цзинь. Половина провинции Янь уже была захвачена Чжандоном, оставшаяся часть была Шоу Чуном, который находился в полуразрушенном состоянии и опустошении. В провинции Сюйкаакаа и Любей сцепились, как огонь с водой, и у них просто не было лишних войск, чтобы отравить в Чжандон. В провинции Ю был только Люпи из Рунана, но этот человек был ручной шавкой Юаньшаа и без его приказа даже с места не осмелится сдвинуться. Кроме того, если он действительно осмелится выдвинуться со своего места, Каакаа определенно воспользуется этой возможностью, чтобы взять под контроль черный ход к своему дому. Провинция Цзинь в данный момент полностью сосредоточена на своей защите, так что у них просто нет войск, которые они могли бы отправить для атаки на Чжандон. Проклятие! Сан Цэ гневно бросил сообщение на стол, после того, как прочитал его. Видя разозленного Сан Цэ, Чжоу Ю понял, что произошло что-то очень серьезное. Так, он, сохраняя свое спокойствие, внимательно прочитал сообщение, которое бросил Сан Цэ. Юг, Чжоу Ю также был шокирован текстом в сообщении. Там говорилось, что армия Лубу неожиданно покинула город Хуанчжоу и в данный момент направлялась на юг. Какова была его цель? Тут не нужно было быть гением, чтобы угадать ее. Это определенно был город Ванчин, столица Лучжана. Хоть город Ванчин имел очень важное стратегическое значение, его оборонительных сил все еще было недостаточно, так как в обычных условиях этот город был защищен двумя другими городами, Чжуичжаном и Чейсаном. Но в данный момент войска этих городов были полностью мобилизованы, дабы атаковать командира Вучина и город Санчжанкоу. И прямо сейчас армия Лубу направилась на юг. Как только он достигнет Ванчина, то город полностью падет. Вся армия немедленное отступление. Полный назад. Сан Цэ схватил свой меч на стене. Этот грубиян Лубу смеет издеваться над нами. Когда он пришел в Лучжан, я не взял с него ни одной монеты, но вместо этого накормил его и его армию горячей едой, я даже организовал банкет в его честь. Но сейчас он вдруг направляет свою армию на юг, чтобы захватить мои владения. Если я лично не пущу ему кровь, мой гнев будет невозможно унять. Сан Цэ так рассердился, что полностью забыл о том преимуществе, которое ему дал Лубу. Полное отступление, подумав о чем-то, Чжаю убирал со стола много вещей и сказал: «Бафу, в данный момент мы не можем полностью отступить. Зачем они собрали войска в Санчжанкоу и Вучине? Разве не для того, чтобы разграбить Чжанся и открыть себе путь в провинцию Цзинь? Если они отступят сейчас, то всех их усилия будут напрасны. Когда в следующий раз они нападут на Чжанся, все будет уже не так просто. У них не будет преимущества в виде армии Лубу, который смог бы помочь им. Более того, без помощи Лубу, Сан Цэ просто не сможет захватить Чжанся. Несмотря на то, что Сан Цэ выиграл много битв, до тех пор, пока не пришел Лубу, он так и не смог захватить Чжанся. Но на этот раз Сан Цэ уже практически стучится в дверь провинции Цзинь, а Чжанся практически стал его. Кроме того, они собирают здесь войска для похода на Чжанся и Сикоу. Как только они отступят, то они столкнутся не только с армией Лубу, но и с армией Хуансу. Хуансу определенно не упустит такую возможность и откроет второй фронт против них на стороне Лубу. То есть ты хочешь сказать, что мы просто позволим ему тупо вторгнуться в мой Чжандон? Эмоциональное состояние Сан Цэ сейчас было крайне нестабильным, а его гнев достиг своего апогея. Он хотел убить двух зайцев одним выстрелом, но кто бы мог подумать, что Лубу взбесится из-за Чэньдуана и прямо в лоб атакует город Ванчин. Если сейчас мы отступим, то все наши усилия пойдут прахом. Пускай пока Лубу оккупирует город Ванчин и Лучжан, усмехнулся Чжаю. Армия Лубу была королем наземных битв, но на воде они ничем не отличались от утюга. Без флота они не смогут пересечь реку, так нам достаточно просто занять позиции на озерах Вуху и Чихау, и мы сможем полностью остановить армию Лубу, в какую бы сторону он ни направился, кроме севера. Наша нынешняя задача — одолеть Сикоу и захватить Чжанся. Как только мы сделаем это, нам достаточно будет оставить здесь несколько старших генералов, чтобы блокировать войска провинции Цзинь в Чиби. После этого мы вернемся в Ванчин. Как только наши войска прибудут туда, Лубу быстро умрет. Хорошо, уговорил, давай позволим этому грубияну Лубу пожить еще немного. Наблюдая за тем, как Сан Цэ положил свой меч, Чжоу вздохнул с облегчением. Он опасался того, что Сан Цэ в порыве гнева прикажет всем войскам отступить и вступит в проигрышную битву с Лубу, полностью разрушив его план распространения господства Чжандона. В этот момент Сан Цэ и Чжаю одновременно подумали: «Лубу, мы действительно недооценили тебя». Глава 107. Падение города Ванчин. Город Ванчин, столица Лучжана. Это место было окружено мощными стенами и с четырех сторон имело тяжелые ворота. Сам город внутри делился на две части. Внутренняя часть города занимала территорию в 7 ли, 3-5 км, кв, а внешняя часть города занимала территорию в 15 ли, 7-5 км, кв. С внешней стороны стены был вырыт большой ров, который начал строить еще Лукан, а закончил его уже Сан Цэ, после чего заполнил его водой из реки Янцзы. С такой мощной оборонительной системой город было очень легко защищать и крайне тяжело атаковать. Ранее Лю Манг не обратил внимания на планировку города, потому что Сан Цэ и Лубу вели так, как молодожены на медовом месяце. Но сейчас он обнаружил, что город Ванчин был подобен неподвижному монстру. Когда он открывал свои ворота, то это было подобно тому, что он хотел проглотить свою жертву. Если бы в городе еще была армия Сан Цэ, то он фактически превратился бы в нерушимую мясорубку. Первыми к городу добралась тяжелая кавалерия Бин. Поскольку Люманг также сильно переживал, то он отправился вместе с ними. К счастью, похоже, что город Ванчин все еще не получил последних новостей. Поскольку кавалерия была очень мобильной, особенно ночью, так как могли увеличить свою скорость практически вдвое от своей обычной. Из-за того, что город Ванчин не получил никаких новостей, он все еще находился в спокойном состоянии, а стража ворот была полностью расслабленной. Торговцы и обычные люди постоянно входили и выходили из города, и поскольку у кавалерии Бин не были подняты знамена, они дружески кивали им в знак приветствия. Было ясно, что они приняли войска Лубу армии Санце. «Сэр, пожалуйста, посмотрите туда. Это кавалерия». Солдат, который охранял ворота, быстро доложил командиру сил обороны. «Че, кавалерия?» Командир все еще был очень уставшим. «Кавалерия здесь, у тебя что, глюки начались? Оставь меня в покое». В их Шандоне было всего несколько сотен кавалеристов, кроме них лошади были только у генералов. Командир был очень уставшим, так как этой ночью он наслаждался новой девушкой, которая появилась в местном борделе, так что он израсходовал на нее всю свою выносливость. «Но это правда, сэр. Все эти солдаты находятся верхом на лошадях». Солдаты на воротах совершенно не разбирались в лошадях, но глядя на кавалеристов верхом на лошадях, они начинали испытывать зависть и про себя думать. «Если бы я смог стать одним из кавалеристов господина, как бы здорово это было!» «Хватит мечтать, все лошади господина были переданы его генералам», — быстро сказал командир. Поскольку солдат нарушил его дрем, тот решил вернуть его в суровую реальность, напомнил ему о его положении. Но как только он избавился от своей сонливости, то мгновенно испытал шок. Даже при быстром взгляде на кавалерию за пределами города, можно было почувствовать, что она наблюдала за городом, как хищник наблюдает за своей добычей. Когда это господин успел обзавестись таким количеством кавалерии? Озадаченно пробормотал командир сам себе. «Я же говорил, я был прав, эта кавалерия господина пришла сюда», — гордо заявил солдат, который разбудил командира. «Нет, ты ошибся». Командир покачал головой. Хоть он всего лишь младший офицер, который был ответственным за защиту города, он также иногда принимал участие в военных совещаниях Санце. Из этих совещаний он знал, что Чжандон сплошь испещрен реками и здесь нет прерий, из-за чего разведение хороших лошадей здесь было невозможно, а оставшиеся земли использовались для производства продуктов питания. Поэтому в Чжандоне было всего несколько сотен кавалеристов. Этот человек, в поле зрения командира попал один человек, так как его доспехи сильно выделялись на фоне остальных кавалеристов. Они переливались всеми цветами радуги под солнечными лучами. Когда командир увидел этого человека, то впал в ступор. Когда здесь была армия Лубу, он уже видел этого генерала, но разве они не отправились дальше на Чжанся? Почему они были здесь? «Сэр, не желаете ли спуститься вниз и поприветствовать их?» — спросил страж рядом. «Поприветствовать их? Ты говоришь поприветствовать их?» Командир быстро ударил по голове своего подчиненного. «Поприветствуй свой зад. Защищайте ворота. Закрыть ворота. Закрыть ворота?» — ошеломленно переспросил страж. «Как был смысл закрывать ворота? Разве они не должны были спуститься вниз и поприветствовать их? Закрывайте чертовы ворота. Это враги. Враги. Враги. Проклятие, нас разоблачили», — беспомощно сказал Люманг. Изначально он планировал дождаться основных сил армии Лубу, а затем неожиданно атаковать города, но теперь Люманг мог лишь обнажить свой меч и воскликнуть: «Всем солдатам, вперед, голодные голодающие!» Тяжелая кавалерия Бин была голодными волками. Их когти уже были заточены, а слюна начала капать изо рта. Они хотели разорвать своих врагов и сожрать их. «Враг атакует, враг атакует!» Испуганные и отчаянные крики раздались вокруг города Ванчин. «Смерть врагам!» Сейчас Люманг ехал на элитной лошади, которую Лубу лично выбрал из 5000 их лошадей. Она была быстрее и сильнее, чем арабский скакун, поэтому Люманг уже был впереди своей кавалерии и возглавил штурм своих волков. «Живо закройте ворота, немедленно!» Командир сильно побледнел. Он совершенно не отдохнул и прямо сейчас неожиданно столкнулся с врагом. Более того, его врагом оказалась тяжелая кавалерия. Ворота города были очень тяжелыми и весили не менее 500 кило. Их основа была сделана из стали и меди, а также были связаны с подвесным мостом. Благодаря этой комбинации, мост и врата идеально дополняли друг друга, создавая надежную защиту для города. Однако эта защитная система была совершенно бесполезна против неожиданной атаки, подобной этой. Так, Командир был готов разрыдаться. Вес подвесного моста также был 500 кило. Так для открытия и закрытия моста и ворот требовалось очень много времени. Медленно, но верно ворота вскоре начали закрываться по огромными потугами нескольких десятков солдат. «Я не позволю вам закрыть ворота и поднять мост». Вокруг города был расположен глубокий ров, а стены были в высоту не менее 100 футов. Если им придется брать город штурмом, то потери для армии Лубу будут просто огромны, не говоря уже о том, что в данный момент у Люманга была только кавалерия. Кавалерия была королем прерий и полей, но при осаде города она была совершенно бесполезной. Именно поэтому ранее в Кайяне свирепая кавалерия Каакаа не принимала никакого участия в осаде города. Если главные ворота будут закрыты, то Люмангу ничего не остаться, кроме как беспомощно наблюдать за городом с наружной его стороны. Ворота были уже закрыты наполовину, когда ситуация начала принимать очень угрожающий поворот, так как кавалерия становилась все ближе, особенно воин в золотых доспехах. «Стреляйте по ним из луков, мы не можем позволить им войти в город», — закричал командир. Волны стрел устремились в сторону Люманга, намереваясь пробить его голову. Это была тактика нападения защитников города. Подобный дождь из стрел мог запросто сделать из человека ежика. «Поднять щиты», — приказал Люманг. Все кавалеристы подняли свои щиты над собой, закрывая себя и своих лошадей. Из-за этого их зона видимости сильно уменьшилась, но это совершенно не сказалось на скорости этих волков. Со звонов стрелы стали постоянно биться об большой щит Люманга, сила стрел была настолько велика, что его рука полностью онемела. Но он не мог остановиться сейчас, так как прямо перед ним уже был город Ванчин. Он должен был захватить этот город и вырвать его из рук Санце. Проклятие! Командир ворот увидел, что стрелы были бесполезны против кавалерии Бин. Тогда он быстро обнажил свой меч и воскликнул: «Мы не должны пустить врага в город, мы не можем потерять ворота. Солдаты, за мной!» С этим кличем, командир и его солдаты покинули город. Он должен был остановить эту кавалерию, и даже если он не сможет сделать этого, по крайней мере, он сможет выиграть время для своих подчиненных, чтобы они успели закрыть ворота. Пехота против кавалерии, результат был очевиден. Это будет полное уничтожение пехоты, как командир мог этого не знать. Конечно, он знал это, но у него не было иного выбора. В городе была его семья, и он хотел, чтобы она выжила. Если город Ванчин падет, будет ли он, командир, помилован врагом? Мы поклялись следовать за командиром до самого конца. Когда командир вдохновляет своих людей, естественно, что они не станут бояться смерти и будут смело следовать за ним, особенно, когда они знают, что это был тупик. В этой ситуации они обязательно возьмутся за оружие и будут сражаться до смерти. Группа самоубийц, Люманг ухмыльнулся, когда увидел, как командир с группой стражей Санце попыталась остановить его. Хоть Люманг искренне восхитился смелостью этого командира, но он не мог проявить милосердие. Это была война в смутные времена. Если он позволит этому командиру закрыть ворота, то в результате армия Лубу должна будет заплатить огромную цену, чтобы открыть их снова. Так, ради того, чтобы братья Люманга жили, он должен был попросить своих врагов умереть. Так могучая кавалерия столкнулась с солдатами пехоты и, подобно богомолам, начали сражаться друг с другом. Командир городских ворот сумел выжить после первого столкновения, однако его людям повезло намного меньше. Те, кому не повезло быть убитыми копьями, были затоптаны под копытами кавалерии. Их внутренние органы выпали наружу, кровь текла без перерыва, а головы были полностью раздавлены. После этого они просто превратились в мясной фарш с помощью копыт лошадей. «Ты не пройдешь!» – закричал командир. Он уклонился от первой атаки и, быстро сбив одного из кавалеристов на землю, мгновенно добил его. «Каждый, кто встанет на пути у меня, умрет!» Глаза Люманга наполнились убийственным намерением, а его длинный меч был уже полностью окрашен кровью. Что он, кто командир ворот, желали захватить вражеского командира, убить его? Только убив этого командира, мы сможем спасти город Ванчин от захвата этой кавалерии. Убить его, только убив этого командира Санце, мы сможем заставить город Ванчин пасть.